Через 2 дня тетя дала добро на то, чтобы я доложила кабану о том, что на улице ко мне пристал подозрительный незнакомец, и добавила пару примет – почти сросшиеся брови и родинку на правой щеке. После этого мне следовало отойти в сторону и больше ни во что не вмешиваться. Если честно, я вздохнула с облегчением. С большим облегчением. Единственная заковыка – не станут ли после этого доноса за мной снова следить? И, проверяя, и в надежде, что неизвестный сделает вторую попытку, поглядим. К кабану я отправилась в тот же день, естественно, сперва обратившись к Мерзьену. «Лорд Мерсьен, сегодня, когда я письма разносил, случилось кое-что странное». «Что?» «Ну, это, ко мне мужчина подошел». «К тебе, мужчина? И что при твоих вкусах в этом странного?» «Вот же гад, оскорбиться, что ли? Незнакомый, и ему был нужен не я». «А кто? Твой резвый приятель?» Осклабился секретарь. «Нет, их светлость, герцог!» Надулась я в ответ. «Элдрега, что ли? А почему к тебе?» «Нет, наша светлость, герцог Элденот!» Замолчала, пару секунд подумала и добавила. «Точнее, не герцог». «Тери, черт тебя подери! Ты меня нарочно бесишь? Герцог, не герцог, говори прямо! В чем дело?» «А если повод пустяковый, оставлю без жалования?» «Ну вот, теперь я точно обиделась. И, уходя из этого дома, налью во все чернильницы клея, клянусь. Он хотел, чтобы я ему рассказывал о том, что делается в особняке, и обещал за это заплатить». «А ты?» «Я... не-не-не, я сразу ответил, что ни за что. А он сказал, что я дурак, и что найдет кого-нибудь поумнее за 3 золотых в месяц». «Сколько-сколько?» 3 золотых эйлера в месяц. Сначала он 1 предложил, но когда я отказался, поднял до 3. Но я все равно отказался, вот!» Выпрямилась, развернув плечи и выпитив подбородок, и гордо уставилась на Мерзьена. «Так, идем к его светлости. Только доложишь все четко и ясно. А будешь кошку за хвост тянуть, пожалеешь!» Мерзьен многозначительно хмыкнул. Я с энтузиазмом закивала. Ну да, кабанов дразнить себе дороже. У кабана история повторилась. Правда, в этот раз меня ругали не за прихотливость мысли при изложении происшествия, а за то, что отказалась от предложения. «А что же мне было делать-то?» – возмутилась я. «Я честно служу вашей светлости, так сразу и сказал». «Ну-ну, мог бы прикинуться, что хочешь подумать». Тогда было бы проще этого шпиона. Кабан осёкся. Ладно, вот тебе 3 серебряные монеты за верность. А теперь подробно опиши, как он выглядит. Камзол синий, а под ним ремень широкий и кинжал висит. Начала я описание. Что на голове? Ничего, волосы. Тери. Ласковый голос Мерзьена ничего хорошего не сулил. Наверное, надо кончать придуриваться. Так я и говорю... Выше меня, средних лет, в синем камзоле и сапогах. Волосы темные, на поясе кинжал, лицо бритое, но с усами. И, во, брови у него густые, почти срослись, а на правой щеке вроде родинка. «Ну вот, можешь же, когда хочешь. Лови еще монету. Если снова увидишь, доложишь». «Все непременно, ваша светлость, обязательно доложу». Так, свою часть работы я выполнила. Теперь наемники кабана будут искать по кентару человека, схожего с моим описанием. Или же начнут присматривать за выходящей в город прислугой в надежде, что шпион попробует подъехать к кому-нибудь еще. Чем закончится дело, не моя печаль. Но лично я бы поставила на коршуна. Не зря тот занял при владыке насест, то есть должность, выше, чем кабан. Полагаю, охотники попадут в ловушку, а кабан останется без подручных. Случилось ли все так, как думалось, наверное, мне уже никогда не узнать. Я заметила только, что когда разношу письма, за мной снова следят. Ну и пусть. Фей предупрежден, а я ничего подозрительного или странного творить не собиралась. Трусила себя от особняка к особняку, с поклоном вручала очередной конверт с сургучной печатью и мчалась дальше. А через 3 дня с позаранку 2 герцога поссорились за закрытыми дверьми. Увы, послушать крайне интересную и познавательную для юной леди беседу не удалось. Надеюсь только, что их светлость Коршун как следует засветил нашей светлости. Если не физически, то хоть морально. Но, как бы то ни было, через час после выяснения отношений герцог Элдрега покинул особняк. В лучших, установившихся после моего прибытия традициях, не позавтракав. Правда, мою чистую радость творца бескорыстного зла слегка омрачил отъезжающий коршун, пронесшийся по конюшне к своим шеризам на ходу и громко, опять обругавший стоящую со скребницей у денника Кусаки меня болваном, а затем тихо бросивший «Жду списка должников». «Угу, ну пусть ждет. Отдадим тогда, когда скажет тетя». Кабан грустил недолго. Час спустя он заглянул в секретарский кабинет, где мы с Мерзьеном разбирали очередной ворох писем с приглашениями на актуальные мероприятия, и прервал сей скорбный труд, отправив секретаря в ювелирные ряды за подарком, а меня на конюшню, лично проверить, в каком состоянии карета. Симптомы были очевидны. Коршун улетел, небеса чисты, настала пора любви. Плевать, что осень, у кабана по личному календарю весна, а покладистые и непородистые горничные ему уже наскучили. Похоже, скоро я увижу Сейсиля. И это здорово и страшновато. Сможем ли мы сдерживать чувства в присутствии посторонних? Не выдадим ли себя словом, жестом, взглядом? Да что я разнюнилась? Сможем, не сможем. Как будто бы есть варианты. Придется и точка. На козлах, отправленной за феем кареты, сидела я. Внутри Мерзьен с очередным замшевым футляром. Интересно, что там лежит? Хлюпнула носом. Потом посмотрю. Но как-то на козлах уже не жарко. Ветер холодный поддувает, и небо снова хмурится. Да, кучер с тылой осенью – не самая привлекательная профессия. Надеюсь, к тому времени, как серьезно похолодает, а мне говорили, что в Кентаре даже выпадает снег, я окажусь где-нибудь в другом месте. Зато отличный обзор с козел частично искупал прочие неудобства. Сейчас я с большим интересом наблюдала переглядывание феиного ухажера с малиновой подушкой с Мерзьеном. Секретаря я не видела, но, судя по гримасам, подушка владельца морганию, приоткрытому рту, выпученным глазам и, наконец, кивкам, знали они друг друга прекрасно. Судя по всему, секретарь дал отмашку снять осаду, потому что кавалер засобирался. Подхватил зонтик, очередной свиток и, бросив подушку на произвол судьбы, устремился куда-то вдаль. Ну вот, столько о чувствах твердил, а что оказалось в итоге? Фей заставил нас ждать, не приглашая Мерзьена в дом, почти час. Но явление на пороге леди Сейсиль в переливающихся винно-красных шелках с аметистовым отливом искупило все. Он был хорош, по-настоящему хорош. Восход светило на небеса. Роскошный наряд, тоненькая талия, чуть ленивая грация и мерцание не глаз, синих очей из-под сине-длиннющих ресниц. По мне скользнули скучающим взглядом, не удостоив даже кивком. Я в ответ показала из-под полы плаща большой палец. Кабан точно свалится с копыт при виде такой красавицы. Вон, даже Мерзьен рот приоткрыл. Фей отобедал в особняке, а затем отбыл к себе. Кабан, невероятно, вышел провожать леди Сейсиль под моросящий дождь, чтобы лично подсадить в карету. Фей лукаво улыбнулся, чуть склонив голову с завитыми локонами на бок. «Мы же увидимся завтра, дорогой Ульфи». «Непременно. Карета будет ждать. Лишь ты проснешься». «Я бы хотела снова ездить в своем ландо. Мне так удобнее». «Не возражаю. Если ты поедешь в нем сюда». «Ух ты! Сейчас кабана стихами понесет, как лорда Физаля. Но, может, пора прервать прощание влюбленных? Кони зря мокнут, а мне их сушить и чистить». Задерживаться у дома фея я не стала, показалось опасным. Просто когда он вылез из кареты, мы соприкоснулись пальцами. Секундное тепло, легкое пожатие, мне этого хватило. Вечером отчего-то долго не выходило уснуть. Я крутилась сбоку на бок, так и эдак мяла подушку, но сон не шел. «Я хочу замуж за фея. Я очень хочу замуж за фея. не через 2 месяца, когда стану совершеннолетней, и не еще через 5 или 6, когда закончатся все суды и дрязги, связанные с опекунством, наследством, займами, а прямо сейчас. Вот если бы, хихикнула, кабан дал разрешение на этот брак. Угу, прямо как есть. Дозволил мне, помощнику секретаря и конюху в потертых штанах, жениться на благородной, но не богатой леди Сейсиль. То-то была бы свадьба. Я в малиновой ливрее, и фей с феером плывем к алтарю под одобрительными взорами кабана и тети. Не выдержав, зафыркала в кулак. Кстати, как я должна в таком случае называться? Женихом или невестой? По одежде или по сути? Или, чтобы соблюсти корректность, нас обоих обзовут несимпатичным словом «брачующиеся»? Эх, я бы и на такое согласилась, лишь бы стать его женой. И, кстати, опекунство бы на этом закончилось, потому что подопечная вышла замуж. Между прочим, что-то в этой мысли есть».